Глава 7. Капитолий и Монти. Склоны холма власти. 68. Уста неправды. Берег Тибра у острова издавна называли греческим. Легенды о происхождении Рима, рассказанные Вергилием в поэме «Энеида», связывали это место с именем Геракла. После победы над гигантом Какусом местный царь Эвандр возвел в честь героя грандиозный храм-алтарь. С распространением христианства греческое присутствие сохранилось. Теперь в этой части Рима появлялись церкви в честь греческих святых – Феодора, Анастасии. Среди них был и приход Девы Марии с необычным названием «Инкосмедин». Некоторые говорят, что оно образовалось от греческого глагола «космео» – «украшать» из-за изящных мозаик на полу, или от константинопольского монастыря «космедион», к которому принадлежала греческая корпорация, основавшая церковь. В свою очередь, монастырь был посвящен святым врачевателям Косме и Дамиану. В православии – Кузьма и Демьян. В высокий сезон под портиком церкви Санта Мария ин Космедин выстраивается гигантский хвост туристов, заворачивающий из-за ограды на улицу. Немногие из тех, кто в нем стоит, знают истинную ценность места, и их привлекает другое. В 1953 году на экранах кинотеатров по всему миру показывали фильм «Римские каникулы». Абсолютный хит всех эпох, посвященный романтичной истории на фоне Рима. Красавчик-журналист в исполнении Грегори Пека знакомится с простой девушкой Одри Хепберн, которая на самом деле оказывается принцессой, сбежавшей из дворца, чтобы увидеть настоящий вечный город. В одной из сцен герои оказываются у огромного мраморного диска, похожего на лицо неведомого чудища. Журналист подшучивает над своей гостьей, рассказывая ей древнюю легенду. Согласно ей, старинный детектор лжи проверял воров на честность. Они должны были положить руку каменной маске в рот. Если показания оказывались верными, то преступника отпускали. Если нет, то пасть захлопывалась, откусив руку лгуну. Когда результат проверки был заранее очевиден, судьи ставили за диском палача с мечом, чтобы укрепить веру народа в пророчество. У римлян также была популярна версия, что испытанию в мраморной пасти подвергали неверных супругов. Легенда из фильма не более чем выдумка, но благодаря успеху голливудской мелодрамы тропа к месту событий не зарастает уже полвека. В путеводителях он известен как «Уста истины, правды». С тех пор, как количество желающих сделать фото с рукой во рту у мраморной физиономии превысило все мыслимые пределы, администрации церкви пришлось поставить охранника и брать оплату за каждый кадр. Формально это добровольное пожертвование церкви, но попробуйте его не внести. Но и это не остановило потоки туристов и наверняка принесло солидную прибавку приходу. Меня всегда поражает, как некоторые места становятся чрезмерно популярными из-за медийной шумихи. При этом настоящие сокровища остаются в тени туристических аттракционов, никому неизвестные. Может, это и к лучшему. Но что, если рассказать терпеливо ожидающим своей очереди на кадр для соцсетей правду о том, с чем они собрались фотографироваться? Уста истины, мраморный диск шириной 1,8 метра и весом 1300 килограмм, ничто иное, как канализационный люк. Их изготавливали в виде лица речного или морского божества, по другим версиям фавна. Отверстия рта и глаз служили для слива дождевой воды в водосток. Как вы уже знаете, в двух шагах отсюда завершала свой путь большая клоака. По мнению многих археологов, крышка люка могла использоваться в одном из ее каналов. В чем мы точно можем быть уверены, так это в том, что это самый фотографируемый канализационный люк в мире. Большинство туристов, стремящихся найти на карте Рима уста истины, не заходят даже на порог церкви. А зря, ведь это место удивительной красоты, сохранившее внутри все слои римской истории. Полы украшены средневековыми геометрическими мозаиками из мрамора в стиле Космати, а колонны и стены позаимствованы у древнеримских построек. В XVIII веке в ходе перестройки базилики нашли подземную раннесредневековую крипту, подземную комнату для хранения святых мощей. Санта Мария ин Космедин – церковь мелькитского греко-католического культа. Он появился на Ближнем Востоке, где побывали церковные миссионеры из Рима. Слово «мелькит» — император. Пришло из сирийского языка. Имеется в виду патриархат Антиохии. Обычно так называют христиан, приверженцев византийского обычая, говорящих на арабском языке. Большинство из них живет в Сирии, Египте, Ливане, Иордании и Израиле. Нынешний настоятель церкви родом из Дамаска. Любопытным посетителям прихода он охотно демонстрирует библиотеку на арабском, расположенную под сводами. Здесь даже можно провести венчание по мелькитскому обряду. В офисе настоятеля хранятся роскошные золотые короны с драгоценными камнями и медальонами со святыми, которые надевают молодоженам во время ритуала. Кстати, о свадьбах. Те, кто успел перед поездкой покопаться в источниках и прочитать что-нибудь о церкви, могут встретить еще одну сенсацию, помимо вездесущего мраморного люка. В одной из капелл Санта Мария Инкосмедин хранится череп того самого святого Валентина, который тайно венчал влюбленных в период христианских гонений. Об этом восторженно трубят заголовки статей, которые пачками публикуются в блогах накануне 14 февраля. Жаль вас разочаровывать, но это не тот Валентин. Мнения расходятся. Это просто тезка святого покровителя влюбленных или вообще самозванец? Его имя, примерно как фамилия Иванов или Петров, было популярно среди святых. Епископ и покровитель влюбленных Валентин, о котором рассказывает большинство легенд, жил в III веке нашей эры в городе Тернии, где ему посвящена базилика. Он не только помогал молодым, желавшим соединиться в церковном браке, но и лечил больных. Одновременно в том же веке другой Валентин из Рима прославился тем, что венчал солдат, которым по службе было запрещено заводить семьи. Обоим отрубили голову в ходе гонений на христиан. Позже это спровоцировало неутихающие споры о том, где похоронено тело святого, его голова и все остальные части тела. В первой главе мы уже сталкивались с такой историей о черепе Иоанна Крестителя. Если в его случае хотя бы нет разногласий по поводу личности пророка, то с Валентином все сложнее. В Риме есть катакомбы, раннехристианские подземные кладбища, созданные в честь Валентина. Но не всегда кости, которые находились в таких местах, действительно принадлежали упомянутым святым. Иногда за них выдавали чужие мощи. Возможно, это как раз случай церкви Санта Мария Инкосмедин. Подобных самозванцев также называют катакомбными святыми, по-итальянски «Корпо Санта». Вообще-то они никакие не святые, а просто члены христианской общины II-III веков нашей эры. Их хоронили в подземельях в специально выдолбленных нишах в стене. Похоже на плацкартный вагон поезда, длинный коридор и много полок от потолка до пола. После IV века христианская вера стала общепринятой в Риме, и останки святых, и не только тел, перенесли в церкви во избежание разграблений. О катакомбах надолго забыли, пока в XVI веке крестьяне на виноградниках вдоль дороги Салария случайно не обнаружили яму. Она оказалась проходом в одну из крупнейших катакомб, где были захоронены сотни тысяч тел первых христиан. В те же времена перед католической верой встала задача восстановления репутации. Борьба с протестантами во время реформации здорово пошатнула авторитет Папы Римского. Требовалась тяжелая артиллерия, правдоподобная реликвия какого-нибудь святого для каждой церкви. Многие из тех, что уже были в приходах, были уничтожены противниками католической веры. Взамен им по приказу римской курии по Европе распространялись кости из катакомб. Вырос спрос и среди богатых семей, которые хотели иметь фрагмент святых мощей в своих домашних часовнях. Останкам святых приписывали чудодейственные свойства и берегли как амулеты. Американский искусствовед Пол Кудунарис написал о катакомбных самозванцах масштабный труд под названием «Священные тела». Он исследовал многочисленные примеры по всей Европе, каждый раз умиляясь фантазии настоятелей. Перед тем, как выставить реликвии на всеобщее обозрение, их покрывали росписями драгоценных камней, венчали золотыми коронами, облачали в пышные одежды. Скелеты напоминали франкенштейнов, кости путали и меняли местами, так как монахиням не всегда хватало познаний в анатомии. Римский череп Валентина – не исключение. Он украшен цветами и покоится в изящном золотом ларце с прозрачной стенкой. В капелле установлена табличка с указанием, что это череп святого Валентина, а также предлагается молитва со словами любви небесной и земной. В происхождении черепа церковники вряд ли признаются, да и кто об этом знает наверняка. но это не мешает им почитать реликвию раз в году в день смерти святого мученика Валентина, 14 февраля. Сколько бы ни таилось суеверий и выдуманных историй в этой старинной церкви, она определенно стоит посещения.